Глава 27. Зимой на Шилке. На тысячи верст ветер и ветер. Ветер дует над вековыми лесами, над заснеженными сопками. На далекой Шилке уже ударила лютая стужа. В зимовье у пылающей железной печки с трубками в зубах сидят русские охотники. Шилкинский горнозаводский крестьянин Кар Бердышов с сыновьями и племянниками ходил в тайгу, гонял коз, забитых вывезли к зимовью. Неподалеку горные заводы и город Нерчинск. В городе начальство, заводские чиновники. Крестьяне в здешних местах приписаны к заводам, к огненным заведениям. Они обязаны исполнять наряды, плавить медь, чугун, жечь уголь, возить руду и дрова. Кто охотится и платит чиновникам соболями, тех на зиму отпускают в тайгу. За стеной протяжно скрипят вековые лиственницы. Бревна зимовья обледенели, куржа настыла на двери и белыми хлопьями свисает с потолка. Стучит и воет ветер, в тайге шум и треск. — К утру не стихнет, как поедем? — спрашивает Карпа, молодой охотник. — Доберемся. То снега мало было, а нынче все замело. — Ну так вот, — рассказывает Карп, — раньше жили на Амуре русские, да еще арачены и манягры. Манжура слышно не было. Ванжур где-то там далеко жил, а китайцы еще дальше за ним. У них там земля теплее, им не больно в эту стужу переселяться хотелось. Это нам тут теплее, чем в Якутске-то, а им холодно. Через хребты, с Руси, из Якутск все шли и шли русские. Придут, поглядят. Дивное место. Чего только нет. Леса богатые, зверя много, земли плодородные. Забайкальской тайгой тоже несравнимо. Старики-забайкальцы, я еще парнишкой был, как-то так же на охоте рассказывали, что в старину много было на Амуре русских городов. Острожки такие с бойницами стояли, заимки, мельницы, ясачные избы. Паря церкви построили. Божье благословение вышло. Чудотворный икон объявился в Албазине. Но, словом, был всего. Ну, чё ж? А Бог дой! Манжур. Завистливый, услыхал? А почему Манжура Богдоем зовут, знаешь? У них хан Богдо. Это ж при Хабарове был 200 лет тому назад. Ну вот. Манжур услыхал, что у русских тут заимки, и давай воевать. Как русские зашли, да стали на Амуре землю пахать, ну, что тут взбесился, силу выспал, что снега потемнели. Ну, чё же, русскому хоть опять надо саху бросать, драться. Раз так, давай, пошел хлестаться с ним. Вот под Албазином тьму ихнего народа там положили. Отобьют их, они уйдут, опять подступают. Ну, чё же, русскому подмогу получить трудно, далеко от Руси, до Якутска всё хребтами, дороги хорошей нет, и всё ж оттуда с Руси подмогу давали, отбили русские Богдая. А потом вдруг всё перевернулось. Приказали отступать русским с Амура, паря, казаки старые те ревели. Слез пролили столько, что Амур прибыл. Вода поднялась. Пошел народ с Амура сюда, в Забайкалье. — Как ж так? По что еще не дрались? — спросил Михайло, сын Карпа. — Не знаешь, ребят, что такое. Может, какая измена была? — Кто их знает? — уклончиво отвечал Карп. — Неловко ему при молодых дурно отзываться о начальстве. Но он и сам полагал, что дело было не без этого. А Албазин срыли, и весь народ вышел из Байкалья. А икону Албазинской Божьей Матери казаки вынесли на руках, врагу не досталось. Рассказывали, что в усть Стрелки была одна старуха с Албазина вывезена. И жила 130 лет, ткна Багдойскому на Йону секла башку начист. Они ее захватили на мельнице и привезли к самому на Йону. У стариков ножи были такие здоровые, что барану можно голову отрубить. Эдкой нож она и спрятала. Ловко пришлось, и она полоснула его. Отчаянной была старуха, — засмеялся младший Бердышов, темнорусый подросток Ванька. Она тогда еще не была старуха. Была молодая, красивая. Манжур позарился на русскую красоту, да и не снес башки. Потом уж казаки эту бабу отбили обратно. Благодатный штамм сторонка на Муре, лучше, чем здесь, в Забайкалье. Тут вот тайгой да улус Мадонна не так, а на устье Изеи местечко красота, вот где хорошая земелька. Разве с Забайкальем сравнишь? Тут камень да мороз. Мы живем, как не знай кто, в своей каменной щели. Что у нас? Лисеньцы есть, березы, что еще? Ну, гуран ходит в тайге. Дикий козел. Липы дуба отродясь не видали, а там заветный наш земля. Помните это, ребята. Дядь Карп, а какой дуб? Ты сам-то видал? Видал, с гордостью ответил старик. Красота дерева! Такое раскидистое, черное, узлами. Я охотился на Бурие, там заветное местечко. А уж дядя Алексей нынче, верно, где-нибудь далеко, на ярмарке. Он рассказывал, что на Муре и виноград растет, и золото есть в земле. Соболей много. Сказывают, в Сибири народ с приисков собирается на Мур, а атамана хотят выбрать и уйти, — заговорил Ванька. Переселение на Амур было мечтой многих. В народе часто говорили, что надо избрать атамана и уходить от несправедливости и притеснений на Амур. Карп смолчал. Он собирался этой зимой пойти на охоту в далекие амурские хребты с своим старшим сыном Михайлой и с казаками из Усть-Стрелки. Показать молодым дорогу в землю дедов, чтоб при случае знали, куда идти. Казаки с Усть-Стрелки были друзьями Карпа. Они жили на границе и каждый год ходили на Амур. Дорога была не близкая. Друг и однофамилец Карпа, казак Алексей Бердышов, которого Ванька называл дядей, ушел еще в позапрошлом году на Тугур. Прислал в прошлом году известие, что пошел домой Амуром. Вот ж год как идет. Не вернулся до сих пор. Значит, путь длинный, извилистый. Ну-ка, спать, ребята, — строго молвил Карп. Эк, нас совсем снегом занесло, дверь не открывается. Завтра, однако, хорошая погода будет. Лед уж крепкий. Пойдем вниз по реке. Да. Разве ту землю сравнишь со здешней? Там хлеб хорошо родить сможет, только сеять некому. Конечно, и приискателям люб туда идти. Их совсем замотарили. Когда-нибудь народ туда хлынет. Желание видеть заветную землю, принадлежавшую предкам, влекло сурового сибиряка на восток. Карп любил поохотиться в амурских лесах, где бывал не раз. А вот Маркешка Хабаров, тоже, говорят, первого албазинского рода. Укладываясь спать, вспомнил Михайло. Какие-то деды у него дрались с Багдоем. — Съесть бы с тобой на Амур, — проговорил Ванька. — Дубы-то поглядеть, — сказал Михайло. — Не знаю, врут ли, нет ли. Будто бы там какой-то... Желудь вырастает на нем. Кабаны даже его едят, и жирные становятся. Не слыхал, что это за желудь? Михаил был грамотный, На досуге он учил ребятишек письму и счету, и даже выучил грамоте одного буретенка. Он любил называть себя учителем и желал знать про все, что есть на свете. На Устрелке в доме у казака Андрея Коняева висели. «Эх, гармонь моя, гармонь, разудала голова, вот проводины, эхма, забайкальские казаки, дергай шепчи!» Завтра охотники уезжают на Амур. Опустеет Устрелка, только границу останутся караулить 20 человек. О чем Аркешка не идет? С бабами их ссора, царапаются. Характерный у его. Атаман Василий Петрович Скобельцин, усатый, темнорусый, с багрово-красным лицом, сидит под образами. Стол ломится от мясных блюд, изготовленных по-русски, по-монгольски, свинина по-китайски с рисом. «Эх, Подгорна, улица, 40 сажен поперек!» — орут парни на лавке. Хозяин дома, молодой казак Андрей Коняев, скуластый, курносый, с блестящими от масла желтыми волосами, в ярко расшитой чесучевой рубахе, заискивающий тянется к таману с полным стаканом. «Желаем здоровиться!» Андрей был торговец, меняло и льстил атаману. Точно так же заискивал он перед хорошими охотниками-соседями, напрашиваясь с ними на Амур. Коняев опасался ездить один в дальнюю дорогу. Его брали с собой неохотно. И только потому, что атаман Скобельцин приказывал охотникам не уходить без Коняева, грозя в противном случае запретить поездки на Амур. «Дергай шепче!» — приказывает пьяный атаман. «Завтра утром поедем». «Долго гармонь будет не слыхать», — говорит Михаил Бердышов. Михайло, хотя и мужик, но среди казаков как свой. Он и отец его, Карп, хорошие охотники. Их знает вся Шилка. Они не виноваты в своей бедности. Всю добычу их забирает начальство. Они приписаны горным заводам, и горные чиновники обдирают заводских крестьян. Одни их заставляют работать на заводах, других охотятся и половину добычи берут себе. «Первый коновод всем амурцам, Алешка», — говорил Михайло, — «ему дай только дорваться до тайги». «Ну, запевай амурскую песню!» — кричит атаман. «Мне, ребят, не велено людей пропускать в Азию, я стою при границей». «Кузьма, ты затягивай, у тебя голос», — сказал Михайло. «Держь, Фома, ног в бубен, дай-ка мне скрипку, жарь, ребята!» «Эх, и Шилка, Даргунь, их они сделали, Амур, эй, улала, эй, улала!» — тонко заголосил тощий дядя Кузьма. Коняев слушал, улыбаясь во все широкое красное лицо и как бы любуясь атаман. Он счастлив, что Скобельцин велел охотникам принять его в свою компанию. Сегодня Коняев всех угощает, а как заедет на Амур, уговорит завернуть на ярмарку. «Нечего им торопиться», — полагает он, — «успеют поймать соболей. Я их угощу, сужу кое-чем, будут у меня в пути помощниками». «Эй, улала, улала, да улала!» — хором пели казаки. «Лихая песня!» — воскликнул атаман. — «Ох, они сделали, Амур!» — дружно гремел хор. — «Паря, эта песня нравится мне!» — рассуждал Скобельцин. — «Не шибко складно, а правда, ведь Шилка и Аргунь синик составился, Амур!» «Эта песня рачейным нравится, они ее тоже знают. Улала, это им понятно, и тунгусам. Ула, значит, речка по-тунгусски. Гляди-к, и Маркешка идет. Ой, бабы, Хабариха в новое платье вырядилась. Гляди, гляди на ее, ай-ай! А Маркешка какой нахал, под ручку ее подхватывает, как городской. Ой, нахал, девоньки! Здоров, казаки!» Ввалился в дверь маленький кривоногий Хабаров. Это был знаменитый самоучка-оружейник, которого знала вся Шилка и чьи ружья славились в пограничных Забайкальем областях Китая. Маркешка делал у себя в кузнице за лето несколько ружей, а потом продавал их хороченам, тунгусам и бурятам, среди которых все охотники были у Маркешки добрыми приятелями. Он делал это не столько из корысти, как из самолюбия и гордости, желая, чтобы всюду известно было его мастерство. Охотники разных народов, зная, что Маркешка меняет ружья, наперебой напрашивались ему в приятели. Следом за Маркешкой появилась его жена Любава, дебелая молодица, румяная в ярком платке и в зеленом платье с кринолином. — Выть, Любава, на середку! — сказал ей муж. — Утри им носы! — Давай с тобой станцуем! — сказала мужу Любава. — Ты куда кривоногой? — зашумели бабы, хотя все знали, что Маркешка лихо танцует. — Погодите! Вот ваш род столько проживет на Шилке, и вы станете кривоногими. Любава, дай им форсу. Чё сдаются? Кадрелли. Коваль будем танцевать. — Ну, чего тебе сыграть? Кадрелли, польку? — спросил Михаил. — Венгерского? — На что венгерского? — Давай, забайкальский голубец. Эх! И Маркешка, притопнув и разводя руками, лихо прошелся под звуки скрипки и бубна. За редким березняком во мгле тусклым желтым пятном всходило солнце. Мохнатые лошаденки быстро вынесли широкие розвальни на амурский лед. Далеко позади, на низком берегу Аргуни, остались заснеженные домики у стрелочного караула последнего русского селения. Вот. — И заехали на Амур, — молвил Михайло. — Маркешка, ты нынче сколько ружей на мен везешь? Арачены любят твои малопульки. — Есть не только малопульки. — Шевели сивку. — Не люблю тих ездить, — сказал тощий дядь Кузьма. — Ленивых лошадей убиваю. Бурят в гости приглашу и съем с ними. Маркешка тяжко вздохнул. Долго охотники ехали молча. Маркешка лег ничком и утих. — Ты чё, плачешь, что ли? — спросил Бердышов. — А что, тебя разве тоска не берет? — поднялся Маркешка. — Я чё-то нынче еду с неохотой. — Чё такое? — Баба вчера рассердилась. Она себе кринолин пошила. — Эрет! В голову ж я не ездил. Чуть меня не поцарапало. Если опять целый год не одеться, не съесть в гости, ни на Шилку, ни на Ингоду. Верно, нам по тайгам шататься, а ей из таверс не отъехать. Сладко, чоли. Маркешка помолчал и вдруг спросил. А когда домой вернемся? Что ты, малый ребенок? Рассердился Михаил Бердышов. Нянч тебя! Вот я не люблю с тобой связываться. Эх, Андрюшка! Крикнул он. В задних розвальнях поднялись закутанные в шубы Коняев и Карп Бердышов. — Маркешка к жене обратно хочет. Стосковался? Что с ним будем делать? Коняев подкинул широкий воротник и пригрозил Маркешке бичом. — Пошел! — решительно крикнул лошадей Хабаров. — У тебя б такая баба была, чтоб ты запел! — сердцем молвил он, укладываясь в сань. — Как бы расставался! — Вон у Алешки баб красивей твоей. Он второй год пропадает где-то, не боится, а ты жены боись. — А что, моя разве хуже Алешкиной? — с обидой воскликнул Маркешка. — Вот вернемся, оденем их, выведем в людь. — Куда тебе? — махнул рукой Михайло. Кони бежали над крутыми скатами левого берега. Из сугробов под утесами торчали редкие березы и убогие, растрепанные ветром лиственницы. — Алешки давно нету, — задумчиво молвил Хабаров. — А что ж, погиб?